улизнули куда-то. Заметила, что я сзади, и шмыгнула в другой переулок. Шныряет закоулками с паршивым пижоном в красном галстуке, при одном взгляде на который каждый подумает: «Ну и шантропа!» А мальчик все не отстает. И я взял у него телеграмму совершенно без соображения. Очнулся только, когда стал за нее расписываться. Развернул ее, и как-то даже все равно мне, что там. Так я, собственно, и знал все время. Только этого еще и можно было ожидать. Притом додержали, пока не внес чек в книжку. Не пойму я, как в пределах всего-навсего Нью-Йорка может уместиться весь тот сброд, что занят выкачкой денег из нашего брата-сосунка провинциального. Как проклятый, трудись день-деньской, шли им деньги, а в итоге получай клочок бумажки. Ваш счет закрыт при курсе 20.62. Мажут тебя, дурачка, по губам, считаешь центы липового своего барыша, а потом хлоп, ваш счет закрыт при курсе 20.62. И при этом ты еще за советы, как побыстрее лишиться своих денег, $10 ежемесячно платишь сволочам, которые либо не смыслят ни шиша, либо же столкнулись с телеграфной компанией. Ладно, с меня хватит. Это последний раз я им дался. Да любой дурак, не замороченный евреями, смекнул бы, что дело пахнет повышением, когда тут всю дельту того и гляди затопит, как в прошлом году, и смоет весь хлопок к чертям. Тут год за годом паводок губит фермерам посевы, а правительство там, в Вашингтоне, знай, всаживает по $50 000 в день на содержание армии где-нибудь в Никарагуа. Опять, конечно, будет наводнение, и цена хлопку подскочит до 30 центов за фунт. Мне ведь только прозок их поддеть и вернуть свои деньги. Мне не надо многотысячных кушей, они только мелкоте провинциальной снятся. Мне единственно вернуть деньги, что у меня эти евреи выжулили своей гарантированной конфиденциальной информацией. А потом баста. Пусть поцелуют меня в пятку, чтоб я им выдал еще хоть медный цент. Вернулся в магазин. Почти половина четвертого. Попробуй сделай что-нибудь в оставшееся время до закрытия биржи. Но мне не привыкать. Хотя мы в Гарвардском не ученые. И оркестр отдудел уже. Пентихи уже внутри все. Чего ж им зря энергию расходовать? Эрл спрашивает. Ну как? Вручили тебе телеграмму? Он забегал сюда не так давно. Я думал, ты где-то во дворе. Да, отвечаю, вручили. Не удалось им оттянуть до вечера. Слишком маленький наш городок. Мне тут нужно домой на минутку, говорю. Можете сделать вычет из моего жалования, если вам от этого легче будет. Валяй, говорит. Теперь и сам управлюсь. В телеграмме, надеюсь. Никаких худых вестей. Это вам придется сходить на телеграф и выяснить, говорю. У них есть время для разговоров, а у меня нет. Я просто спросил, говорит. Твоя матушка знает, что всегда может рассчитывать на меня. Она вам весьма за это признательна, говорю. Постараюсь не задерживаться. Можешь не спешить, говорит. Теперь я и сам управлюсь. Валяй себе спокойно. Я сел в машину, поехал домой. Утром раз, в обед вторично, теперь снова, плюс грызня и беготня за ней по всему городу, а дома еле выпросил обед на мои деньги, купленный и сваренный. Иногда так подумаю, к чему биться, как рыба об лед? Действительно, я тоже ненормальный, как прочие наши, если не бросил давно все к дьяволу. А теперь приеду домой как раз вовремя, чтобы совершить еще чудесную автомобильную прогулку к черту на рога за корзиной каких-нибудь помидоров и вернуться после в город, провонявший насквозь камфорой, иначе голова тут же в машине расколется. Твердишь ей, что в этом аспирине одна только мука на водичке замешанная, для мнимых больных. Вы, говорю, еще не знаете, что такое настоящая головная боль. По-вашему, говорю, я бы сидел за рулем в этой проклятой машине, если б от меня зависело. Я и без нее бы прожил. Я привык без всего обходиться. Но если вы желаете рисковать своей жизнью в этом ветхом шарабане с сопляком-негром за кучера, то дело ваше, говорю. Притом о таких, как Бен, Господь заботится, поскольку хоть что-то он ему обязан уделить. Но если думаете, что я доверю тонкий механизм ценой в $1000 черномазому подростку или даже взрослому, то вы лучше сами купите им машину. Потому что кататься, говорю, вы любите. Чего тут скрывать? Дилси сказала, что матушка в доме. Я вошел в холл, прислушался. Нигде ее не слышно. Поднялся наверх, но только хотел пройти мимо ее двери, как она окликнула меня. «Я всего лишь хотела узнать, кто идет», — говорит. «Я все ведь одна да одна, и каждый шорох слышу». «А кто вам велит?» — говорю. «Если бы хотели, могли бы весь день по гостям, как другие». Подошла к двери. «Не заболел ли ты?» — говорит. «Тебе пришлось сегодня обедать в такой спешке?» «Ничего, сойдет», — говорю. «Вы что-нибудь хотели?» «Не стряслось ли чего?» — говорит. «А что могло стрястись?» — говорю. «Неужели нельзя мне днем заехать лишний раз, чтобы не переполошить весь дом?» «Ты не видел, Квинтина не пришла еще?» — спрашивает. «Она в школе», — говорю. «Четвертый час», — говорит. «Три пробило, по крайней мере, полчаса тому назад. Она должна бы уже быть дома». «Должна», — говорю. «А она за все время хоть раз вернулась домой засветло». «Из школы она должна прямо домой», — говорит матушка. «Когда я была девочкой, вас было кому в руках держать», — говорю. «А ее некому».